Мне надоело ждать. Пора искать другую. Приклеив на лицо улыбку и поменяв костюм, как будто кожу, ищу я ту, что принесет любовь мне земную и красоту. Молю лишь, чтобы только поскорей мой милостивый Боже. Молю, чтобы ее узнал, чтоб не прошел я мимо. Молю, чтоб разрешила руку приласкать. О Боже, где ее искать? Поверь, что именно сейчас она нужна, что именно сейчас она необходима. Необходима. Мне надоело ждать. Пора искать другую. Приклеив на лицо улыбку и поменяв костюм, как будто кожу, ищу я ту, что принесет мне любовь. Любовь неземную и красоту. Молю лишь, чтобы только поскорей, мой милостивый.